Иван-царевич и молода молодица. Ни в котором царстве, ни в котором государстве жил-был царь. У него был один сын, Иван-царевич. Вот царевич ездил за охотой каждый день в чисто поле, в широкое раздолье, на край синь моря. Он ловил гусей, лебедей и серых утиц. И попал ему в ловушку лебедка. Поймал этот лебедку Иван-царевич, принес в шатер и посадил в шесточек. Поутру устал, да и уехал за охотой. Вот лебедка-то вышла из шесточка, обвернулась молодой молодицы и наготовила Ивану-царевичу всяко кушанье. Сама опять обвернулась лебедкой и села в шесток. Вот Иван-царевич приехал домой в свой шатер, и на столе накрыто у него. Вот он удивляется. Кто это, говорит, был у меня? Сел Иван-царевич, отобедал, да так все на столе закрыл с котеркой и опять уехал за охотой. Лебедка опять обвернулась с молодой молодицей, убрала со стола, обвернулась опять лебедка и сел в шесток. На другой день Иван-царевич опять уехал за охотой, а лебедка вышла без него из шесточка. Обвернулась молодой молодицей и наготовила кушанье еще того лучше. Накрыла молодой молодец на стол, обвернул с лебедкой и сел в шесток, ждет Иван-царевич. Вот приехал Иван-царевич, навез гусей, лебедей и серых утиц, поглядел Иван-царевич на стол и удивляется. Да кто ж это такой наготовил? Выходи, говорит, кто такой есть у меня, краснодевица или молода молодица? Никто не говорит с ним, никто и голосу не подал. Отобедал Иван-царевич, закрыл стол с котеркой и уехал опять в чист поле, в широк раздоль, по край синь морь за охотой. Вот на третий день снарядился Иван-царевич за охотой, вышел из шатра, да и спрятался. По карауле, говорит, кто такой ко мне приходит, с которой стороны? Вот белая лебедка вышла из шесточка, обвернулась с молодкой молодицей и почала готовить кушанье. Иван-царевич врасплох и отворил дверь. Испужалась молода молодица, побежала было, да Иван-царевич схватил ее в беремя. Вот она у него в руках-то велась, да в золотой веретежке извелась. Он взял да веретежечек-то переломил, пятку-то перед себя, а кончик-то от себя заладил. Будет, говорит, передо мной молода молодица, за мной цветноплатьица. Вот и стал перед им молода молодица, а за ним цветноплатьица. Уж такая красавица была, зрел бы, смотрел бы, очей не сводил. Иван-царевич к отцу не поехал и стал жить с молодой молодицей. Состроили они в том чистом поле, в широком раздолье, дом. Вот и стала чревасто молода молодица. А к ним ходила бабушка-задворенка. — Иван-царевич, — говорит бабушка-задворенка Иван-царевичу, — теперь весна на дворе. Ты карауль свою, молодой молодец, не уезжай далеко-то никуда. Вот и родила молодая молодица маленького. Сидит в бане с бабушкой-задворенкой. Поутру летит стаец лебедей. Вот один и кличет. — Гиго-го, мила дочь! Гиго-го, родимая, не подать ли тебе крылышко, не подать ли правильное? Полетим с нами за море, полетим с нами за синие. Это отец ей летел. Она ему в ответ: гиго-го, батюшка, гиго-го, родимый мой, не подай-ка мне крылышко, не подай мне правильное, не лечу с тобой за море, не лечу с тобой за синие, есть у меня детище, есть у меня еще милые. Вот от стаиц пролетела. Летит другая, и опять кличет один лебедь молодую молодицу: гиго-го, мила дочь, гиго-го, родимая, не подать ли тебе крылышко, не подать ли правильное, полетим с нами за море, полетим с нами за синее. Это мать ее летела. Молода молодица ей отвечает: «Гигого, матушка, гигого, родимая, не подай-ка мне крылышко, не подай мне правильное, не лечу с тобой за море, не лечу с тобой за синее, есть еще у меня детище, еще есть у меня милые». Вот и эта стаица пролетела. Летит третья, опять кличет один лебедь: «Гигого, сестрица! И шо, тигого, милая, не подать ли тебе крылышко, не подать ли правильное, полетим с нами за море, полетим с нами за синее». Это брат ее летел. Она ему отвечает: «Гигого, братилка, гигого, милый мой, не подай к мне крылышко, не подай мне правильное, не лечу с тобой за море, не лечу с тобой за синее, еще есть у меня детище, еще есть у меня милые». И эта стаица пролетел. Летит четвертая, опять один лебедь кричит: «Гигого, ладушка, гигого, милая, не подать ли тебе крылышко, не подать ли правильное, полетим с нами за море, полетим с нами за синее». Она ей отвечает: «Гигого, ладушко, гигого, милый мой, ты подай к мне крылышко, ты подай мне правильное, полечу с тобой за море, полечу с тобой за синее». Она была вспорхнула, а Иван-царевич и поймал ее. Пролетела и эта стаица. Вот и говорит молода молодица Ивану-царевичу: «Кабы ты не схватил меня, улетела бы я в свое царство, в свое государство, а теперь, — говорит, — мне не с кем лететь, пролетела и милой мой лада». И стали они жить, да быть, да добра наживать, и теперь живут.